песенка по поводу одной свадьбы. Я оставлю заботы, сдвину их на бекрень, и на тройке залетной кинусь в будущий день. Унесутся лихие, закусив у дела, от того, что плохие здесь сегодня дела. Мне сегодня не нужно балалаек и лир, не страдать за наружный и за внутренний мир. Мне лететь по проселкам в тарахтенье воска. Я сегодня веселый от того, что тоска. В гуле свадебной сцены, когда в круг голова, запылали на стенах золотые слова, и в сознанье влитые, знай, сидят в голове, мол, не хлебом единым будет жив человек. Да, не хлебом единым, а еще гаражом, а еще габардином переборчивых жен, да побочной зарплатой, да ковром дорожить, а еще чем, ребята, в этом мире прожить. Да, не хлебом единым будет жив человек, будет книга о чинной и здоровой жратве. Чё там завелася, про цветочки, про лес, соловью и этих басен не захочется есть. Что ж, видать, а элиты отошли в небылье, мастера Маргариты, это бред и вранье. Расстелил паутину наш продуманный век. Врешь, не хлебом единым будет жив человек.